Глава 24. Марк. Красивое личико Аллы вытягивается, смотрит на меня и явно не понимает, шучу я или нет. Между тем Игорь, кажется, сейчас отгрызет голову у деревянного французского солдата, изображенного в форме XVIII века. Это я привез из Парижа как-то, уж очень он мне понравился. «Ты сейчас серьезно?» Улыбается. Затем ее лицо становится серьезным, потом снова улыбается, правда, виновата. Но по ее горящим глазам я понимаю, Алла очень хочет куда-нибудь съездить. А с другой стороны, вы покажите хоть одного человека, кто бы не хотел. «Более чем. Ты понимаешь, в чем дело?» Приходится придумывать на ходу, но это ничего. Я прекрасно могу подстроить реальность. Слава богу, своей жизнью я управляю от и до. Я как раз на следующей неделе планирую поехать в отпуск, но никак не могу определиться, куда. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то приятный составил мне компанию. Да и согласись, детям нужно море. За окном такая погода отвратительная, дождь, ветер. А представь, как сейчас хорошо на берегу океана, где море синее-синее и так блестит в лучах солнца. На лице Аллы появляется мечтательность, затем вздох. Глубокий. Наполненный сожалением. «Я очень давно не была на море. И что такое пляжный отдых, могу только догадываться», — качает головой. «Точнее, понимаешь, так-то я выросла относительно рядом с морем, под Новороссийском. Нет, из окна его не было видно, надо было ехать на автобусе. Но, согласись, это лучше, чем лететь на самолете». «Это здорово, когда рядом море. А я и забыл почему-то, откуда Алла родом. Может, ей море и не нужно? А нет, всем море нужно». «Ты не понял», — мотает головой. «Это только кажется, что если море рядом, то ты его каждый день видишь. А на деле не до моря было. Я в школе училась, а потом поступила в Москву и после этого всего пару раз была дома. Мама по мне совсем не скучала, говорила, что у нее свои дела. Ну, я и не ездила. В общем, неважно. Так что море я уже давно не видела. А за полгода в декрете я уже и вовсе забыла, что что-то бывает, кроме четырех стен». «Значит, я беру билеты на троих. И на следующей неделе мы отправляемся на курорт». Замолкает. По лицу вижу, думает и не знает, что ей ответить. Между тем, Игорь уже, кажется, отгрыз голову солдатику. Но на мои попытки отнять фигурку он тут же хмурится. «Нет», — наконец произносит. «Где я и где курорты? Да и кто я такая, чтобы ты меня возил на море? Это как минимум неприлично». Черт, вот так и знал, что она так и скажет. Да что же это такое? «Ты мама моего ребенка, понимаешь? Ты не посторонняя, не чужая». Я говорю, сам не замечая, как распыляюсь все больше и больше. «Ты родной человек». «Родной тебе Игорь», — отвечает спокойно. Слишком спокойно. «А я для тебя женщина, кому ты дал свой биоматериал, даже не предупредив. В сговоре с мужем. Я до конца не понимаю, почему ты это сделал. Так хотел Толе помочь?» Разговор переходит от обсуждения поездки к выяснению отношений. «Дело не в Толе». «А в чем?» В Алле растет раздражение. Я понимаю, что рано или поздно она должна мне высказать все, что обо мне думает. Потому что держать в себе тоже нельзя. Обида не уходит просто так. К тому же она не понимает мои мотивы. «Ни один нормальный человек так не поступит. Тебе было плевать на меня, я для тебя не человек. И для Толи я не человек. Вы оба одинаковые». «Не одинаковые, Алла». Стараюсь говорить как можно спокойнее. «Пожалуйста, выслушай меня». Игорь, чувствуя, что обстановка накаляется, наконец теряет интерес к солдатику. Он кидает его на диван и начинает тереть себе глаза. Только не хватало, чтобы еще и ребенок начал плакать. Поэтому я поднимаюсь и начинаю играть с Игорем, качать его туда-сюда с ускорением. «Хорошо, Марк», — продолжает с той же интонацией. «Я тебя слушаю. Так расскажи, что тебя сподвигло на все это? Почему ты не сказал правду сразу?» «Потому что я очень хотел, чтобы у нас с тобой был общий ребенок. Только ты была замужем». «Не поняла?» — удивленно протягивает. «Все ты поняла. Качаю головой. Я очень давно уже люблю тебя. В смысле любишь? В том самом. Воцаряется тишина. Почему ты молчал? Ты сейчас серьезно это спрашиваешь? Ты как себе это представляешь? Мой брат женат, а я подкатываю к его супруге? Нет, это я понимаю. Алла поднимается и подходит к окну, за которым продолжает барабанить дождь. Я вижу, что она настолько шокирована, что не знает, как реагировать на мое признание. Она его просто не ожидала. Но мне это кажется очень странным. Что именно странным? Что мужчине нравится женщина? Оглядывается. Мы невольно встречаемся взглядами, и я понимаю, что Алла настолько растеряна, что совсем не готова к какому-либо конструктиву. Она кусает свои красивые губы, затем снова отворачивается к окну. «Я все понимаю. Просто... прости, это странно», — качает головой. «А когда ты понял, что я тебе так нравлюсь?» «Когда увидел первый раз. И Толя это тоже понял. Поэтому не стремился, чтобы мы часто виделись». «Марк, мне нужно подумать». Подходит ко мне, побледневшая, и протягивает руки к ребенку. «Я не ожидала именно такой правды». «Мне кажется, такая правда была наиболее очевидна». «Для меня нет. Мне нужно укладывать Игоря». Замечаю, что ее руки дрожат. Она и правда взволнована. Но я не требую от нее никаких ответов. Да и что тут спросишь? Алла берет на руки малыша и выходит из кабинета. А я остаюсь стоять посреди комнаты, злясь на себя. За все.